Это вот эти белые наросты, а для чего они? Вы, искатели, их собираете? Плевать я хотел на искателей. Я дикий, живу так, как сам считаю нужным. Планета, на которой я жил хуже этой раз в 5, но и ее я любил, и мне там нравилось. А эти наросты, как ты их назвала, это просто еда. У вас нет пищевого синтезатора, удивилась Аса. Вы, как дикарь, живете охотой и собирательством. Я изучала историю некоторых диких цивилизаций. Пищевой синтезатор у меня есть, причем даже первого класса, где-то в подсобке валяется, уже давно им не пользуюсь. А вот насчет охоты и собирательства, тут полностью согласен. Так что включайся в работу. Чем больше наберем, тем больше будут запасы. Примерно через полчаса солнце уже поднялось над горизонтом. Мы набрали еще 3 больших контейнера. Как приедем на ферму, я все обработаю. Торопиться было некуда. Аса помогла поднять ящики в кузов. При этом она упорно не желала снимать капюшон и не поднимала взгляд кверху. Неудивительно для человека, который всю жизнь прожил в замкнутом пространстве космической станции. Мы вернулись в кабину, и я начал готовить завтрак. Сейчас жилой модуль был очень неплохо оборудован, тут имелись все возможные удобства, включая кухню. Я, кстати, заметил, что эльфийка не пользовалась душем, вместо этого почистила тело влажными салфетками. Ладно, привыкнет. Завтрак был скромным. Яичница с консервированным горошком, тонко нарезанное сало с мясными прожилками, кукурузный хлеб, который я пек сам. Моя гостья смотрела на это все с немалым удивлением. В качестве напитка предложил ей ягодный компот. По поводу качества еды девушка ничего не сказала, но смела все до последней крошки, еще и тарелку хлебом вымокала. «А чем занимаются искатели?» – спросила она, внимательно наблюдая за тем, как я мою посуду под проточной водой в кухонной раковине. «Осваивают континент, проводят полное картографирование и геологическое сканирование, ищут залежи астерита. Знаешь, что это?» «Да, очень редкий ископаемый минерал магматического происхождения. Я же по прошлой профессии шахтер, разбираюсь в ископаемых ресурсах. Тогда наверняка знаешь, что минерал очень дорогой и в астероидах встречается очень редко, низкие температуры на него действуют разрушительно. Поэтому его находят только на планетах с атмосферой. А что я должна буду делать, чтобы отработать мой долг? Помогать мне, чем можешь?» Я столкнулся с проблемой нехватки рук. Просто не успеваю за всем, что смог освоить, и работы ожидается довольно много. Работы я не боюсь, но вот без нейросети буду мало чем полезна. Не уверена, что и нейрокоммуникатор исправит положение. Я со своим мизерным уровнем интеллекта справляюсь, а уж ты, если у тебя стояла нейросеть, наверняка разберешься. Высокотехнологичного оборудования у меня нет. Все примитивное и на ручном управлении. Мне нейросеть для этого не нужна, да и нейроком не нужен. Сам во всем разобрался. Надеюсь, что смогу быть полезной, вздохнула Аса, чуть приподняв капюшон. Похоже на то, что объяснять что-то пока не увидит собственными глазами бесполезно. Тут осталось ехать 10 километров, так что чем быстрее доберемся до фермы, тем скорее найду девушке дело, чтоб отвлеклась от дурных мыслей. Примерно через час мы пересекли охраняемый периметр. Я сфотографировал агровку, внес ее данные в систему безопасности с расширенным гостевым доступом. Настроил роботов на разгрузку заказов, что я вез из поселка. Как раз там были приятные бытовые мелочи типа скатерти, штор, постельного белья, полотенец и банных халатов. Кстати, насчет бани и бассейна мысль у меня возникала не один раз, так что надо будет поработать с планом фермы и разместить баньку оптимально, чтобы и бежать недалеко, и чтоб не мешало. Когда выбрались из кабины грузовика, Аса с распахнутыми глазами и открытым ртом уставилась на мой дом. Ну, да по сравнению с поселком Северная Банка, этот шедевр архитектуры, мягко говоря, выбивался из общей массы. «Здесь было аграрское поселение?» – спросила она, удивленно осматриваясь по сторонам. «Нет, я купил аграрский колониальный комплекс для планет класса В, тут порой случаются ураганы, так что пусть будет дополнительная прочность. А дом я просто выбрал из каталога, и роботы за месяц с небольшим построили из местных материалов. Вы, Ник, наверное, очень богатый человек, если можете позволить себе подобного рода комплекс. Это же не меньше 1,5 десятков, может даже 2 десятков миллионов кредитов. Огромная сумма. Будучи искателем, я смог неплохо заработать. Теперь я еще и фермер. Именно поэтому мне и не хватает помощников. Видишь вон те 2 купола, это теплицы замкнутого типа с аграрными культурами. Здесь овощи и ягоды. что-то высаживаю в открытый грунт, и скоро придет пора собирать урожай. Продавать в сыром виде мне это неинтересно, корпорации конечно купит, но все пойдет на переработку в общую биомассу, а я привык питаться натуральной пищей. Отец рассказывал, что в империи Галанте, даже на планетах класса А далеко не каждый разумный может позволить себе натуральную еду, и не потому что выращенные продукты стоят очень дорого. Да, Элис мне уже рассказывала, базы знаний по кулинарии приравниваются к искусству и стоят очень дорого. Напоминаю Аса, я дикий, а моя матушка всегда говорила, если хочешь вкусно есть, учись готовить. Так что искусством кулинарии в некоторой степени я владею. Проведя девушке экскурсию по ферме, я выделил ей отдельные, трехкомнатные апартаменты с балконом и чудесным видом на океанский берег. Надеюсь, что в будущем вокруг дома будет фруктовый сад. Сразу нагружать работой не стал, дал время освоиться, принять душ, переодеться в купленную одежду, привести себя в порядок. Аса никак не могла поверить, что можно принимать душ без ограничения и не такой, как на космических кораблях, в виде водяной взвеси, а нормальной, с тугими потоками воды. Пока девушка чистила перышки, я занялся готовкой обеда. Для меня уже вполне привычное и даже рутинное дело. Достал несколько заготовок, нарезал свежий овощной салат, достал пару говяжьих стейков, но готовить не стал. Гостья спустилась в столовую через час. На ней был легкий комбинезон колониста с встроенной климатической системой. На голову она упорно наматывала платок на манер капюшона. Неужели действительно так пугается больших открытых пространств? За стол она садилась с очень большой осторожностью. Внимательно изучала все выставленные на столе, но, похоже, понятия не имела, что с этим делать. Пришлось показывать на собственном примере. Мы перекусили салатом, и я стал готовить стейки. Себе сделал слабой прожарки, для гостей прожарил полностью, чтобы не шокировать. Как и предполагал, глаза девушки округлились от удивления, когда я разрезал ножом кусок мяса и оттуда потек красный мясной сок. Внутри мясо казалось сырым. Тем не менее свой стейк Аса съела полностью. «Что я должна буду делать?» – спросила она, когда мы заканчивали обед ягодным морсом. «Я привез из поселка несколько контейнеров. Там много бытовых вещей, которых не хватает в доме. Подключись через нейроком к сети и попробуй разобраться, как обустроить жилые комнаты. Надеюсь, что у тебя это получится лучше, чем у меня. Торопиться не надо, хотя бы наметь фронт будущей работы. А дальше посмотрим. Я сейчас займусь катером. Надо установить электронику и покрасить обновку. Если будут вопросы, обращайся. Чувствую себя как дома. Этот комплекс рассчитан на 30 человек. А нас всего двое, так что места хватает, но и забот тоже. У тебя локальная сеть или можно выйти в общую? У меня свой передатчик гиперсвязи. Шел в комплекте с комплексом. Устаревший, но вполне рабочий. Услуги связи абонентские, так что лимита на трафик нет. Оставив девушку осваиваться, я отправился в ангар скручивать до конца катер. Сам же поглядывал за действиями гостей через систему видеонаблюдения. На весь комплекс было установлено не меньше 300 управляемых цифровых камер с высоким разрешением. Архив записей был полугодовым, затем все файлы обновлялись. Так что я прекрасно видел, как эльфийка ходила по пустым комнатам, рассматривала встроенное оборудование, склады, теплицы, перерабатывающие комбайны, гараж с кучей техники и законсервированные системы жизнеобеспечения. Я также мог четко отслеживать, куда она обращается через сеть. Заметил, как она вышла на свой почтовый ящик, открыла его и просмотрела входящую почту. Кроме этого ничего больше делать не стала. Затем, как я и просил, перешла на ресурсы по обустройству жилых помещений премиум-класса. Похоже, что она сама не знала, что делать со всеми этими шорами, скатертями и постельным бельем, что я купил в расчете на все жилые комнаты. Часам к 5 я установил на катер все электронное оборудование, полностью снятое с одного из трофейного багги. Навигатор, радар, рация, рычаги управления гидравликой руля и подводных крыльев. Дал указание роботу покрасить корпус, предварительно заклеив все важные части, чтобы на них не попала краска. Большой получился катер, вместительный. По грузоподъемности не меньше, чем средний грузовик. Так что тонн 10 на нем перевести вполне возможно, или пару десятков пассажиров. Будет тесновато, но зато быстро и с комфортом. Не забыл про установку санузла с душевой кабиной. Запас питьевой и технической воды на катере предусматривался. Емкости с водой я использовал как балластные цистерны для выравнивания корпуса. В качестве энергоустановки малый твердотопливный реактор. При активном использовании хватит на год, или того больше. Оставил катер на покраску, а сам занялся собранными с утра грибами. Сушить эти грибы не было смысла, солить тоже, поэтому просто почистил и пожарил. То, что осталось, заморозил в огромном промышленном холодильнике, который сейчас был заполнен только на 1/10. Так что на ужин, помимо прочего, будут еще и жареные грибы с гороховым пюре. «Спасибо вам, Ник Мор», — вдруг сказала Аса, когда мы почти закончили с ужином. «Вы изменили мое представление о человеческой сущности». «В смысле?» — совсем неподдельно удивился я. «Вы очень не похожи на других жителей Содружества. Вы действительно дикий, в хорошем смысле этого слова. По дороге на эту планету мне рассказывали такие ужасы, что я была готова биться за свою жизнь, в буквальном смысле этого слова. Но вот я смотрю на вас, и вижу человека, который не то что бьется, даже не напрягается. Я всю жизнь провела на шахтерской базе. Мы не бедствовали, но и лишнего себе позволить не могли. Я всегда считала это нормой. Вы же считаете нормой то, что для других разумных Содружества является недосягаемой роскошью. Так как живете вы, могут себе позволить только взбалмошные миллионеры. Так я и есть взбалмошный миллионер. Это и видно. Кому рассказать, что я сегодня принимала душ с пресной водой, которая выливалась на меня потоками, литрами, и это на планете, где пресная вода является товаром, причем далеко не самым дешевым. А ваша кухня, Ник, это же в буквальном смысле слова кулинарная мастерская. Я такого оборудования никогда не видела, хоть сканер нейрокомай распознает все эти кухонные комбайны и находит аналоги и области их применения. Кстати, насчет связи. Могу я просить у вас разрешения связаться с моими родными? Они знают, куда меня отправили, и только. Хочу поделиться с ними некоторыми подробностями, чтобы не волновались. Связь полностью в вашем распоряжении, как и все оборудование комплекса. Община. На следующий день был сбор урожая в одной из теплиц. Только сбор и сортировка. Что-то отправлял в семенной фонд, что-то в холодильники, а оставшиеся сразу в переработку. Крутил консервы, соления и салаты. Из того семенного фонда, что я заказывал, помимо сельскохозяйственных культур были еще и такие, которые считались лекарственными, в их число, кстати, входил хрен, его я распознал только по внешнему виду, горчица и, как ни странно, чеснок. Некоторые пряности тоже были отмечены как лекарственные растения, тот же укроп, к примеру, но я-то точно знал, что с ним делать. Я занимался на кухне заготовками, а Аса только наблюдала и делала записи на нейроком. Что-то я давал ей на пробу, но она эксперт неискушенный, поэтому делал исключительно на свой вкус. Из всего, что уже успел накопить, можно собрать 5 больших контейнеров. Мне столько не съесть. Вот я и подумал, что можно начать формирование клиентской базы. И первыми на очереди была команда пограничного крейсера, фартовые, которые меня спасли. Отправлю им малый контейнер фермерских заготовок, пусть порадуются. Стал формировать список. Для посылки пришлось изготовить крепкую пластиковую тару для некоторых продуктов. Буквально под коленку, что называется, набил разных солений, соусов, вяленое мясо крокодилов, маринованные яйца и кучу разного крепкого спиртного. Получилось 5 тонн. Помню, что в экипаже крейсера числилось 45 человек, поэтому все делал с расчетом так, чтобы всем хватило. Кстати, ассортимент спиртного значительно расширился, но основа все равно была пока что не зерновая, а из тростникового сахара. Зерновые подождут до следующего урожая, потому что мне нужно расширить семенной фонд, да и ячмень, на который я так рассчитывал, плохо прижился на этой планете, в отличие от кукурузы, эта дура прет во всю прыть, стебли по 5 метров в высоту, и каждый початок длинный не меньше полметра. Закажу с другой планеты натуральную древесину, чтобы изготовить бочки. Виноградники я пока не высаживал, хоть семена у меня и были, не до них сейчас, рук не хватает. Именно в связи с нехваткой рук я и обратился к Асе. Девушка уже неплохо освоилась и теперь чувствовала себя вполне уверенно. «Аса, скажи, а почему так получилось, что твои родственники оказались на шахтерской станции?» «Это долгая история, Ник. Если попробовать объяснить проще, то наш род как бы в ссылке. Нас не лишили гражданства и прав, но по причине серьезных разногласий с некоторыми дворянскими домами мы вынуждены держаться вне границ империи. А когда нет своих ленных земель, трудно поддерживать финансовое состояние клана. То есть вы опальный род, оставшийся без средств к существованию? Не совсем. Мы не имеем права иметь землю в собственности на территории империи Галанте. Это не относится к метеоритам и малым космическим объектам. Вот и ютимся на малой шахтерской станции в соседней системе вот уже 80 лет. А почему нельзя найти работу на планете? Можно, но ввиду нашего особого положения, нас никто не возьмет на работу. Люди и аграфы плохо находят язык друг с другом. Нас считают слишком заносчивыми, жестокими, лживыми, эгоистичными и непредсказуемыми. Они не понимают наших внутренних противоречий и иерархий. Хотя в некотором смысле они правы, мы действительно не очень любим людей, есть за что, уж поверь. От вашего клана осталось всего 12 человек. Я понимаю, что Калдан не предел мечтаний, но я бы нанял всю твою родню. У меня достаточно средств, чтобы оплатить ваши услуги. Как видишь, я могу предоставить место для проживания и работу. Мы бы никогда не посмели попросить тебя об этом. Связавшись с нами, ты рискуешь испортить отношения с другими людьми. Торговцы могут отказаться иметь с тобой дела, а спецслужбы станут придираться по пустякам. Плевать я хотел на мнение остальных. Меня и так считают психопатом. Я дикий, но не глупый, могу расставить приоритеты. Если официально оформлю приглашение твоим родственникам, согласятся, как думаешь, смеешься? Жить на планете, дышать чистым воздухом, иметь возможность покупать натуральную пищу, да это недосягаемая мечта. Только тебе придется стать нашим официальным покровителем. Совсем не проблема. Пиши родне, приглашай на планету. Все оформления документов за мой счет, каждый получит лицензию. Я обсужу этот вопрос с шерифом, думаю, он поможет. А не поймет вежливых слов, всегда есть пистолет. Подумаешь, всего 12 человек, точнее сказать аграфов, да какая к черту разница. Я почему-то доверяю им больше, чем людям. Их клан из высшей касты, аристократы, и слова чести для таких, не пустой звук. Вот и загибаются на шахтерской станции из-за того, что держатся строгих рамок дворянских понятий о чести. Другие, наверное, только лапки потирают, ждут, когда загнется от нищеты очередной аристократический дом, а те не смеют просить о помощи, слишком гордые, а мне только на руку. Я дикий, мне на этой планете устраиваться капитально, а уж кто мне в этом будет помогать, неважно. К счастью, родственники эльфийки мое приглашение приняли, попросили на сборы неделю. У них в личном пользовании был средний планетный челнок без возможности гиперпространственных прыжков. До нашей системы они доберутся на грузовике, а тут уже сами совершат посадку на площадке возле поселка. Вот и хорошо, как раз через неделю можно будет ехать забирать заказанные мной 2 колониальных комплекса. Их распродавали с огромной скидкой, всего по 12 миллионов. Не могу понять почему, ведь на собственном опыте убедился, что вещь просто великолепная. Плюс отправлю собранный контейнер военным. Надеюсь, что им мой подарок понравится. Теперь каждое мое утро начинается с пробежки, разминки и повторения приемов рукопашного боя. После душа я завтракаю и иду в тир, который оборудовал на пустыре недалеко от фермы. Новые пистолеты и шестизарядная винтовка с револьверным барабаном требуют пристрелки, да и руку набить следует. Буквально чувствую, как возвращается былая ловкость, даже более того, тело-то молодое, проворное, тренировкам поддается легко. Аса целыми днями сидит в теплице, ей ужасно нравится ухаживать за растениями. Девушка скачала из сети специализированные учебные базы для фермеров и теперь с удовольствием их изучает. Скоро прибудут ее родственники, так что скучно здесь не будет, а я надеюсь, что смогу часть забот скинуть на новых работников. Мне плевать, что не поделили между собой люди и аграфы, у меня совсем другие задачи, и я способен договариваться. С лодкой я тоже закончил. Великолепный получился экземпляр. Ход ровный, плавный. У двигателей даже избыточный ресурс. На низкой волне, вставая на подводные крылья, может действительно прилично разогнаться, до 150, больше я пока не давал, хоть и вывел ручку газа чуть больше половины. Теперь можно выходить подальше в море на рыбалку. В комплекте с колониальным комплексом были и специализированные скафандры. Все-таки эта колониальная база рассчитывалась для планет с более агрессивной внешней средой, так что скафандры штатные и весьма надежные. Можно в них бродить по морскому дну, не очень-то напрягаясь. Единственная проблема – это морские обитатели. Там на глубине такие твари водятся, что лучше не рисковать, настоящие ихтиозавры. Хорошо, что из-за своей огромной массы они не выплывают на мелководье. Но я и на них найду управу, главное выяснить, насколько они съедобные, а то некоторые виды хищных рыб в пищу совершенно непригодны, так что и охотиться на них нет никакого смысла. 2 дня просидел над проектом мотоцикла. Тут все намного проще, чем с катером, но все равно пришлось повозиться с инженерной программой. Там в ней ничего подобного не было, так что все пришлось делать фактически с нуля, по памяти. Спроектировал что-то вроде тяжелого чоппера. За основу взял мотоцикл с заниженным центром тяжести, широким задним колесом и узким передним. Достаточно скоростной, но в то же время пришлось делать поправки на здешнее бездорожье, то есть и амортизаторы, и подвеску усиливал. Да и двигатель был совершенно не поршневым, электрическим, работающим от мини-реактора, который я извлек из одного старого дроида. Но общую концепцию классического Хардлия сохранить удалось. Виртуальное моделирование показало, что аппарат вполне рабочий и надежный, хоть и двигатель от Багги был так же, как на катере, несколько избыточно мощный. Ну, гонять как сумасшедший я не собираюсь. Одновременно с запуском печати деталей для мотоцикла, начал шить себе куртку из выпотрошенных мной местных крокодилов. Этих шкур я заготовил огромное количество, хватит банду байкеров обшить. Выделывал шкуры с помощью фермерского оборудования для животноводства. Такой был в комплекте к комплексу. Сшивал тоже не сам. У одного из дроидов комплекса была программа и соответствующие приспособления. Только задай программу, и дроид все сделает в лучшем виде. К тому моменту, как надо было ехать в Северную банку, встречать родственников Асы, я заготовил еще 90 ящиков спиртного, на этот раз еще крепче, стал делать 80-градусный, да и ассортимент значительно расширился. Теперь не только перцовка, которая по заверениям Баса разлетелась очень быстро, и клиенты требовали еще, но и хреновуха, малиновый крепкий ликер и классическая анисовая водка. Это полностью была по рецепту, 40 градусов, как положено. Некоторые заготовки вез в фермерский магазин. Свою торговую точку открывать пока не торопился. Зачем, если уже есть место, куда можно сдать товар на реализацию? Погрузили все в катер и тихонько двинулись в сторону поселка. По воде чуть дальше, чем по суше, придется огибать довольно большую отмель, прибрежные рифы, а это крюк километров в 20, но все равно даже так получится быстрее, чем на тихоходном грузовике. Пока шли по воде, провел дополнительные испытания на разных режимах. Опробовал автопилот. Он хоть и был с сухопутного Багги, но все равно ориентировался по спутнику, так что ему было фиолетово, где прокладывать маршрут. Агарвка немного обвыклась на планете, теперь уже не прятала голову под капюшоном и с интересом наблюдала за красотами планеты. Ей все было вновь, выход в море особенно. И вроде бы уже столько лет жизненного опыта, и это в ней чувствовалось. Но в то же время долгий срок в замкнутом пространстве космической станции наложил свой отпечаток и на психику, и на поведение. Я же откровенно кайфовал. С каким же огромным удовольствием я стоял у штурвала собственного катера, это просто не передать. Получил незабываемое удовольствие, особенно в тот момент, когда со скорости 40 км в час, когда корпус уже уверенно вышел на глиссаду, я задействовал подводные крылья, и мы буквально взлетели над волнами. Даже Аса не выдержала и громко заверещала от удовольствия. В последнее время улыбка на ее лице появлялась все чаще, что не могло не радовать. «Бас, прием, это мышонок», — вызвал я по рации владельца таверны. «Привет, Ник, слышу тебя». «Привет, я иду в Северную банку по морю, буду минут через 20. Товар со мной, пришли кого-то из помощников в порт с погрузчиком, тут всего много, я один не утащу». «Сам приеду». «И да, Ник, шериф наложил арест на твой товар, вцепился мне в задницу и требует документы на спиртное, бюрократ». «Я все слышу», — вклинился в разговор Клик. «Тоже подъеду, и ты, Ник, должен будешь мне ответить, где взял контрабанду. И без дураков, я серьезно». «Бас, ты же сказал, что прикроешь. Кто ж знал, что эта твоя горючка столько шуму наделает? Думал, все тихо будет». «Понял, скоро буду». «Шериф в своем праве. Раз уж он взялся блюсти закон, то будет это делать, несмотря на личные симпатии. Особенно в таком деле. Тут действительно надо все определить точно. Волноваться мне не стоит. Колониальный закон полностью на моей стороне. В порт прибыли даже немного раньше. Но и шериф, и бармен были уже там». «Ник», — выкрикнул шериф прямо с берега, — «ты меня в могилу сведешь своими выходками. тебе нельзя пользоваться техникой, особенно такой сложной, без выученной базы. Базы по морскому судоходству распределяются только через профсоюз моряков. Я в курсе, шериф, но это правило распространяется только на технику, купленную у официального производителя. А это корыто я собрал сам из запчастей, что остались от разбитых багги старого пиратского баркаса. А самоделки не лицензируются. Вот ведь хитрый бесенок. Что, действительно сам сделал? На вид вроде заводской. Самоделка чистой воды. Сами спуститесь, посмотрите. В этот момент я уже причалил к бетонному пирсу и выбросил конец, который подхватил стоящий рядом бас. Ну если самоделка, тогда другое дело. Теперь насчет твоей контрабанды. Признавайся, морда наглая, у кого берешь товар? Сам делаю, шериф. Честное слово, домашние рецепты. Я хоть раз врал? Нет, не врал. Но я обязан проверить. Весь поселок думает, что я закрыл глаза на контрабанду, потому что у нас с тобой хорошие отношения. Прилетайте в гости с внезапной проверкой. Возьмите своих помощников. Все сами увидите. И потом, вы сами меня научили, у меня теперь все пишется на нейроком. Так что могу скинуть видеофайлы. Нет, я приеду с проверкой. Покажешь все от начала и до конца. Да и что это за документы, которые ты мне подал? Наем 12 помощников, все граждане империи Галанти. Я-то догадываюсь, откуда ветер дует, но что мне начальству сказать? Где это видано, чтобы аграфы нанимались к человеку, да еще и в подсобные рабочие? Я как раз их встречать и приехал, и все запросы официальные. Я не прошу никаких поблажек, все налоги на иностранцев и дополнительные взносы выплачу в полном объеме. А начальству намекните на мою репутацию. Ну так что клик? Спросил Бас, переминаясь с ноги на ногу. Можно уже мне товар грузить или все опять под арест заберешь? Грузи. Но если мышонок мне не докажет, что сам это ракетное топливо делает, такие штрафы влеплю, мало не покажется. Обоим. Пригрозил шериф, демонстративно опуская обе руки на рукоятки пистолетов моего производства. Вот ни минуты не сомневался, что он парочку себе на пояс повесит. Мои револьверы раза в два были мощнее стандартного полицейского бластера, хоть тот и был рассчитан более чем на сотню выстрелов максимальной мощности. Энергетическое оружие, особенно ручное, проигрывало и в скорости, и в пробивной способности. А это оружие хоть и превышало допустимую мощность даже для полиции, считалось самоделкой, и под статью запрета не подходило. Бас выгрузил спиртное и соленье. Сотрудник администрации, тоже вызванный мной, снял с грузовой палубы контейнер посылку, который я отправлю экипажу крейсера. Я разобрал грузовые крепления и поднял тент, готовясь встретить родственников Асы. Оказалось, что они уже давно прибыли и сейчас проходили процедуру регистрации в мэрии. Я перевел на счет Асы 120 тысяч кредитов. Именно в такую сумму местная администрация оценила легализацию иностранных граждан в имперской колонии. В эту сумму входило и разрешение на работу, и налог на регистрацию, и будет лучше, если оплата пройдет через счета, зарегистрированные на иностранцев. А ведь ее семья действительно отправлялась в неизвестность, буквально в один конец. Чтобы добраться до этой системы, они заплатили капитану грузовика всеми оставшимися шахтерскими кораблями. Станцию просто бросили в необитаемой системе. В последнее время были очень ограничены в возможностях. Доступное поле астероидов сильно истощало, техника держалась на грани, реактор станции сдох, и аграфам приходилось довольствоваться только солнечными батареями. Так что мое предложение перебраться пусть и на планету Каторгу оказалось как нельзя кстати. Наконец, когда вся канитель с оформлением документов была окончена, Аса представила мне своего отца и родственников. Ник, позволь представить, мой отец, Сарт Миран Дарнадил. Мое почтение, Николай Владимирович Морозов. Позвольте поблагодарить вас за то, что стали держателем выкупа моей дочери и пригласили нас в свои земли. Для меня огромная честь принять ваше предложение. Отец Асы выглядел не старым, лет на 50 не больше. Бледноватый, исхудавший, но не растерявший дворянской выправки и осанки. Не сказочный эльф из земных сказок, но на вид дядька очень достойный. Я тоже рад знакомству. Надеюсь, все документы уже оформлены. Большую часть необходимого мы для вас уже приобрели, пока ждали, так что вам осталось только пройтись по магазинам и докупить что-то для личного пользования, если есть такая необходимость. Ко мне можете обращаться просто Ник. Как вам известно, я из диких, как тут говорят, так что привык по-простому. Прошу, не обижайтесь, если ляпну что-то не впопад, Я не искушен в тонкостях местных отношений, особенно со старшей расой. Всем, и в первую очередь мне, ужасно хотелось побыстрее смотаться из поселка, потому что только ленивый на нас сейчас не пялился. А день был в самом разгаре, и зевак на улице было много. А графы быстро прошлись по магазинам, прикупили себе какие-то мелочи, и мы скоро двинули обратно к моей ферме. В дороге Сарк представил мне всех остальных. Это действительно оказались родственники. 4 женщины, не считая самой Ясы, и 8 мужчин. Чертова дюжина. Все, что осталось от когда-то славного и знатного аграфского клана «Белый цветок». Как и в первые дни Яса прятала голову под широким капюшоном, так и эта дюжина тоже забились подальше в трюм. Отвыкли видеть над собой голубое небо и пространство вокруг. Хотя мне почему-то казалось, что космическое пространство как раз более пугающее. Даже представить себе не могу, как это наблюдать пустоту космоса собственными глазами. Это, наверное, как всматриваться в бездну. Никаких важных дел на сегодня я больше не планировал. Посылку для экипажа моих спасителей с крейсера «Фартовый» я отправил, полностью оплатив доставку на имя капитана корабля. Через «Висла» заказал еще 3 промышленных комплекса, даже чуть более расширенных, чем мой, и с дополнительными функциями ленточной печати. Внес предоплату. Пусть будут. Управлять ими несложно, а вот в условиях дефицита запасных частей и при наличии буйной фантазии вещь очень полезная. Прибывшие на ферму эльфы были просто в шоке от всего увиденного. И это, несмотря на то, что Аса им рассказывала, что здесь стоит оборудование их империи. Все дело в том, что этому оборудованию больше 500 лет, и отличие от ныне существующих стандартов было заметно. Новые фермеры с удовольствием и восхищением разглядывали теплицы, высаженные поля в открытом грунте, перерабатывающие комплексы, ну и склады. На складах я уже стал выставлять даты производства тех или иных консервов, чтобы не запутаться. Запасов уже было на несколько лет вперед. Специально ко встрече гостей я не готовился, но праздничный стол все-таки организовал, как положено в русском стиле, чтоб все ломилось от угощений. Прибыли мы в обед, так что я успел поставить выпечку, замариновал отличную баранину, что привез сегодня из поселка. Так-то я привез 500 кг мяса, но большая часть уже ушла в заморозку, а вот свежего барашка на мангал оставил. Рыбный пирог, грибной, с зеленью и яйцами, соленья, соусы, свежие салаты. Бедные эльфы чуть слюной не подавились, пока мы с Асой не пригласили их за стол, накрытый в беседке у самого дома. Ну и про спиртное я не забыл. Застолье началось очень тихо и скромно, а графы с удивлением разглядывали столовые приборы, сделанные из серебра, и все время как-то странно поглядывали в мою сторону. Через некоторое время Сарт, отец Асы и глава клана, попытался максимально прояснить ситуацию. «Позволь спросить, Ник, если это не секрет, какие твои дальнейшие планы?» «Планы?» – удивился я, не ожидая такого вопроса. «Ровным счетом никаких. Просто жить, по возможности комфортно и продуктивно, вот и все мои планы. Но ведь, приглашая нас на свою землю, ты ведь имел определенный интерес». «Ну, разумеется, имел». Тут же согласился я. «Я один с такой огромной фермой просто не справляюсь. Мне позарез нужны помощники». «И это все?» – удивился Сарт. «Просто помощники? Неужели здесь на планете не нашлось бы тех, кто согласился работать на ферме?» «Может и найдутся, я не спрашивал. Все как-то само собой получилось. Наверняка Аса рассказала тебе, что мы из высшей касты». «Да, опальный клан, но право крови. Прошу простить, Сарт, но я полный профан в этих делах. То немногое, что я знаю о вашей расе, не позволяет мне сделать однозначных выводов. Я о мире Содружества вообще ничего толком не знаю. Я дикий, пришлый. Живу так, как сам считаю нужным, коль есть такая возможность. Мне торчать на этой планете, наверное, до конца жизни, так что буду устраиваться с комфортом». Аса говорила, что вам определили уровень интеллекта в 84 пункта. Правду сказать, из того, что я мог увидеть, мне в это как-то не верится. Наверняка имеет место какая-то ошибка. Уверен, что при более тщательной проверке выяснится, что это не так. Это не имеет особого значения. Как говорили у меня на родине, от добра добра не ищут. Да, я бы был не против побывать в космосе, посетить другие миры. Но это все вопрос будущего. Да и то, если сложится. Здесь и сейчас я не строю планы. Вот как достигну совершеннолетия, вот тогда и буду думать. И все-таки, Ник, мы полностью признаем наш долг перед тобой, но хотелось бы окончательно выяснить наш статус. Это от вас зависит, Сарт. Я хочу видеть друзей, которые помогут мне и себе устроиться в этом мире». Алагир тихо подошел к брату, мягко ступая по прибрежному песчаному пляжу. С моря дул прохладный соленый бриз, лениво нагоняя бирюзовые волны на белую отмель. Алагир нарочно отошел чуть в сторону, чтобы брат его заметил. «Что скажешь, Сарт?» — удалось прочитать парнишку. «Я и сам пробовал, но словно в глухую стену уперся. Ничего, пусто. Ты искал то, чего там нет, Алагир». Парень говорил ровно то, что думал. «Нет никакой скрытной операции секретной службы, нет никаких ловушек. Мы действительно на его ферме, в его доме, и другого у него нет. Во мне никогда не было такой уверенности, брат. Я смотрю на парня и вижу чистый лист, незапятнанную светлую душу. Да, попав сюда, ему пришлось проявить характер, и как смогла узнать Аса, даже смог усмирить не одну буйную голову. Но душою он чист. Значит, остаемся?» Алагир поравнялся с Сардом и встал у береговой линии, скрестив на груди руки. «Был момент, когда я опасался за Асу. Вдруг возникла мысль, что ее могли обмануть, усыпить ее бдительность. Она вся в тебя, Сард, ее просто так не обмануть. Но я тоже чувствую, что в парне нет гнили. Диковатый, конечно, простой, но добрый. Пригласив нас в свой дом, он, конечно, рискует. Будь это на какой другой планете, быть может, наше появление и испортило бы ему репутацию. Но только не здесь. Как бы там ни было, Алагир, выбора у нас все равно нет. Сколько бы мы еще протянули на станции? Год, полгода. У нас ничего не осталось. Парень дает шанс, реальный шанс. Не случись эта грязная история с ложным обвинением массы, неизвестно, как бы все еще развернулось. Ты же понимал, что вырваться без потери у нас возможности не было. Важно только то, что мы смогли сохранить честь рода. Мы чисты перед другими кланами, а они могут выказывать свое недовольство сколько угодно. Мы с честью выдержали испытания и не предали голоса крови. Наши права на этой планете ограничены. Это не наша колония, так что заслать сюда команду опытных ликвидаторов проще простого. Да, парень неплохо окопался, и системы безопасности вполне справятся с небольшим отрядом, но не сидеть же нам здесь вечно. Ты в этом больше разбираешься? Что скажешь насчет оружия у парня? Из того, что я смог рассмотреть, Сарт, крупнокалиберный химический ствол с пятизарядным барабаном, десантную броню пробьет метров с 20, это совершенно точно. Аса говорила, что парень сам их делает. Кстати, катер тоже он сам сделал, из какого-то мусора, который собирал на побережье. Это с интеллектом меньше 90, не смеши меня, Алагир. Я со своей инженерной базой в 4-м ранге не возьмусь за расчеты такого оружия. Химические боеприпасы очень опасны, а уж катер на подводных крыльях, это как минимум 6-й инженерный ранг. Что ты хочешь сказать? Парень не тот, за кого себя выдает. Нет, брат, возможно, имеет место какая-то ошибка. Ник просто помешан на натуральных продуктах. А это тут при чем? Как это может быть связано? Сарт развернулся и внимательно посмотрел в глаза брату. По выражению на лице можно было понять, что глава клана доволен всем, что происходит, всем тем изменениям, что случились за последние несколько дней. Базы по кулинарии, которые приравниваются к прикладному искусству, и в любом государстве продаются по тройной цене, если не больше, изучать может далеко не каждый. Тут минимальное требование от 180 пунктов показателя интеллекта. Но Ник эти базы никогда не учил. Он принес эти знания со своей далекой родины. И с таким человеком я готов пойти на контакт, на нормальный контакт, как с равным. Я буду относиться к нему, как к любому достойному аграфу, потому что человеком, таким, которые населяют содружество, он не является. Значит, принимаем, теперь он наш брат? Да, Алагир, наш брат, пусть и не по крови, а по духу. Он наш брат, и мы ему обязаны жизнью. К моему огромному удовольствию агафы оказались не болтливы, но деятельные и весьма прагматичные. Исходя из собственных пониманий чести, они предложили мне разделить долг дочери главы клана между всеми членами их группы и работать на меня до той поры, пока сумма долга не будет погашена. После этого они станут работать на себя, используя мое оборудование и снаряжение, эксплуатируя созданную мной колониальную базу как основное место пребывания, в связи с чем будут мне выплачивать 50% прибыли. В дальнейшем эти соглашения могли измениться по желанию сторон, так как все договоренности были на словах без всяких контрактов и записей под протокол. Меня это полностью устраивало. Обучать этих разумных ничему не нужно. У каждого из них стоят высокоранговые нейросети Империи Галанти, им доступны почти любые базы знаний, но даже они не понадобятся, потому что все оборудование на моей базе по их меркам просто древнее, примитивное и специальных навыков не требует. А вот моим умением готовить заинтересовались уже женщины, да и мужчины, кстати, тоже. Им очень понравилось вкушать натуральные продукты, и они готовы были обучаться, чтобы иметь возможность готовить самостоятельно по очереди. Будучи очень обстоятельными и дотошными, они тщательно записывали на видео мои мастер-классы по кулинарии, которые я сопровождал комментариями. Пара недель таких уроков, и можно было не беспокоиться о том, чтобы встать пораньше и успеть приготовить завтрак на всех. Хоть и пришлось вытащить из чулана пищевой синтезатор первого класса, но только потому, что он мог изготавливать некоторые компоненты, которые мне взять было негде. Фактически это такой же молекулярный синтезатор, как и тот станок, на котором я печатал детали для катера и револьверов, но работает на более тонком уровне и с другими материалами. Как и обещал, явился шериф Клик с внезапной проверкой. Предупредил, что прилетит аж за сутки. Пройдясь по моей базе, шериф заметил, что я тут окопался действительно как в крепости. Оценил охранные системы, мой парк автомобилей, оборудование и перерабатывающих комплексов. А после, когда начал протокольную запись, стал вести логическую цепочку от синтезатора, где я печатал детали самогонного аппарата. Дальше я показал ему сырье, растущее на поле в открытом грунте, самодельный агрегат, причем моторизированный, который выдавливал из тростника сок, баки для брожения, ну а дальше сам процесс приготовления самогона, перегонку, очистку, проверку на качество. Проверял я малым лабораторным комплексом, который входил в состав лаборатории, что была предусмотрена в производственном секторе колонии. Так как оборудование было опломбировано по всем правилам, а результат проверки давал оценку работы как продукт очень высокого качества. В конце был составлен акт проверки случайно выбранной бутылки с тем фермерским продуктом, что я поставляю в Северную банку, и с таким же показателем, как и после мобильной лаборатории, но уже с указанием добавок и снижением градуса. Словом, развел бюрократию, как говорил старый пират Бас. Но это действительно была официальная проверка по требованию колониальной администрации. Лицензию фермера я получил уже давно, специальный сертификат на продукцию не требовался. Достаточно было этой самой проверки, чтобы в будущем ни у кого вопросов не возникало, и ко мне не было бы претензий, мол, я откуда-то таскаю контрабандный товар. Во время проверки аграфы в поле зрения шерифа не попадались, специально не прятались, но делали все возможное, чтобы не маячить у него перед носом. Ведут себя прям как гастарбайтеры. Разумеется, что после проверки я не оставил Клига без фермерских подарков. Кстати, весь процесс превращения браги в спирт аграфы тоже записали, и так же, как я, теперь могли следить за процессом, давая мне возможность заняться другими делами. К чести моих новых работников, хочу сказать, что они не чурались никакой работы. Причем умудрялись это делать аккуратно, неспешно и очень эффективно. Видно, опыт многих лет выживания на космической станции давал многое. Никакой брезгливости, никаких кислых физиономий, спокойно идут и делают. Еще через 3 недели прибыл челнок с еще 2 комплексами таких же колоний и расширением для уже установленной моей. Там в сумме было 32 контейнера, поэтому я заказал доставку с орбиты прямо на свою базу. Дорого, конечно, но на мой грузовик влезет только 1 100-тонный контейнер, так что мотаться в Северную банку только для того, чтобы вывести все это, обойдется еще дороже. В комплект обновления входил еще 1 аграрный сектор для животноводства, медицинское оборудование. Не тот диагност и кибердоктор, что шли в базовом комплекте, а уже намного шире. Медицинской капсулы, конечно, не было, очень это дорогое удовольствие, да и простым гражданам просто так не продается, но реаниматор экстренной эвакуации все же был, хоть и в одном экземпляре, но с функцией стазиса, это гарантированно хоть одна спасенная жизнь, мало ли что могло случиться. Все это время я не забывал и о своем мотоцикле. Пришлось переделывать несколько важных деталей. Виртуальная симуляция показала дефект, точнее слабое место конструкции, и часть рамы пришлось переделывать. Двигатель, надо сказать, был избыточно мощный, хоть я и создал для него понижающий редуктор. Даже с такой модификацией мотоцикл все равно мог развить скорость до 200 км/ч. Все равно аппарат получился просто чудовищный. Харли космической эры, от колхозного мастера. Так-то все примитивно: рама, колеса, мини-реактор, двигатель, седло. Никаких приборов навигации, и прочие дребедени. Из дополнительной электроники только передняя фара, причем без всяких режимов дальний и ближний, тупо светит вперед и все. Пока я возился с этой самоделкой в ангаре, аграфы внимания не обращали, но, когда нацепил куртку из крокодиловой кожи, защитные очки и выволок монстрика во двор, все с интересом собрались посмотреть на диковинку. Не было бы у этого устройства колес, я бы подумал, что это глайдер, заметил Алагир, младший брат Сарда, а по совместительству бывший глава службы безопасности клана. И тут всего два колеса в продольной оси, за счет чего будет осуществляться курсовая устойчивость. Чего осуществляться? Не понял я сразу суть вопроса. Без гироскопа он просто завалится на бок, пояснил уже Сард, осматривая мотоцикл со всех сторон. А это не проблема, телом буду балансировать. Буквально все посмотрели на меня как на идиота, но вслух ничего не сказали. Тем более, что я уже сел верхом и убрал подножку. Центральная площадь моей базы была довольно большой, так что было место, где можно было неспешно прокатиться, обкатывая новую машину. Я и сам рисковать не планировал. Это в прошлой жизни я лихо мог поднять мотоцикл на заднее колесо. В этой, с новым телом, следовало постепенно вспомнить былые навыки и не ударить в грязь лицом, в буквальном смысле этого слова. Падать будет больно. Поэтому я дал малую тягу и спокойно покатил по площадке, выписывая для начала длинную восьмерку. Все получилось идеально. Ход мягкий, благодаря редуктору, как и рассчитывал, скорость набирает плавно, без рывков, разгоняется резво. Проверив устойчивость на поворотах, решил чуть ускориться и уже закладывал повороты покруче. Алагир и Сард сели в один из багги и поехали за мной на пустошь, где я уже на открытой местности, что называется, дал газу. Подвеска работала идеально, мягко, упруго, без замедления, спокойно. Разогнался на прямой до сотни, без шлема больше давать не рискнул. Обогнал багги, дал крутой разворот и съехал на неровный участок, где перепрыгнул пару кочек. Подвеска и амортизаторы тут не подкачали. Под конец испытаний все-таки рискнул поставить на заднее колесо. Баланс не позволял, очень уж тяжелая бандура, да и центр тяжести занижен. Но при резком наборе скорости переднее колесо уверенно отрывается от грунта. Шикарно. Вот теперь моя душенька довольна. Беру свои слова обратно, Ник. Судя по всему, ты очень опытный наездник на подобного рода самоубийственных машинах, говорил Алагир, улыбаясь. Не могу представить, что заставляет разумного так рисковать жизнью. У нас на планете это был просто один из видов транспорта. А мы с парнями еще соревновались, кто соберет самую удачную модель. Но зачем? Ведь у тебя есть целый парк великолепных автомобилей. Все из-за него, ответил я, указывая на промышленный синтезатор, стоящий у меня в ангаре. Я просто с ума схожу от этой игрушки. Я, кстати, еще 3 таких заказал, и 5 контейнеров расходных картриджей. Ник, но это старье. Такой примитив. Возможно, Алагир, скорее всего, так и есть. Но это неудержимая тяга моих шаловливых ручонок. Нейросети-то у меня нет. Технических знаний самый минимум. Выучил до 3-го ранга через нейроком и все. Вот и делаю то, на что фантазии хватает. Прости, Ник, все время забываю, что у тебя нет нейросети. В нашем обществе это действительно очень редкое явление. И каждый разумный, лишившийся нейростей, испытывает серьезные психологические проблемы. А ты без нейростей ведешь себя так, словно она у тебя есть, причем не самого низкого ранга. Ну вот, душу отвел, заимел игрушку. Теперь будет на чем покататься с ветерком. Пришло время заняться работой. А работы было много. Тот семенной фонд, что я заказал, я проращивал в инкубаторах лаборатории постепенно, в первую очередь только то, в чем был уверен, знакомые растения. Второй очереди ушли уже незнакомые, но на вид и по описанию вполне пригодные для употребления в пищу. 3 месяца назад я прорастил одну ягодную культуру, которая, судя по описанию, хорошо подойдет для варений, джемов, ну и для браги, само собой, а может и вино из него получится. То, что выросло у меня в открытом грунте, не очень-то соответствовало описанию, на картинке выглядело немного иначе. Сейчас я мог наблюдать 10 соток засаженных довольно высоким травяным растением с очень густой и мясистой ботвой. Из этого плотного пучка растение выкинуло длинные стрелки стеблей штук 10 в среднем. На конце каждого такого побега красовалась гроздь вполне себе крупных ягод. В каждой грозди не больше 3 десятков, но все ровные, гладкие и не мелкие, как на картинке, с хорошей абрикос размером. На вид гроздь была вполне спелой, ярко-красного цвета с оранжевым бочком. Срезав эту кисть, я приступил к ее изучению. По внешнему виду каждая ягода как абрикос, а вот мякоть как у черешни, только слаще. Вкус очень насыщенный и даже приторный. Внутренняя косточка чуть вытянутая, тоже рыхлая. Мякоти много и использовать ее можно самыми разными способами. Давить сок, действительно варить варенье, или джем. Из выдавленного сока действительно можно попробовать сделать вино. Экспериментальные лозы винограда уже были высажены в открытый грунт, но там до урожая еще несколько лет. А вот с таким плодом все может получиться намного быстрее. Официальное название растения в каталоге семенного фонда значилось как ягодник холмистый, гладколесный. Считался кормовым растением с высокой степенью содержания сахара и клетчатки. Великолепно подходил для производства наполнителей для медицинских картриджей очень высокого качества. Других свойств описано не было, кроме содержания полезных химических веществ. Но я ввиду отсутствия элементарного образования не мог прочитать местные формулы. Но все это не имело значения. Моя любопытная натура после того, как определил свойства ягод, пригодность мякоти к переработке, я полез дальше и стал расковыривать внутреннюю косточку, потому что точно помнил, что косточки из абрикосов съедобные и вкусные. В результате чего, содрав несколько тугих оболочек, я обнаружил внутри двудольное семя, чудовищно похожее на кофе, вот только больше в два раза, и какое-то рыхлое, пальцами можно раздавить, не такое твердое, как те семена кофе, что я помнил еще с земли. Интересно получалось. Внешний вид растения на кофе вовсе не походил. Я бывал в регионах, где этот самый кофе выращивали. Там целые деревья были, или большие кустарники, сам толком не знаю, а тут трава, да еще и однолетняя. Надо проводить эксперимент. Набрав полную корзину ягод, я отправился в лабораторию, провел полное описание и разбор растения через анализатор исследовательского комплекса, определил наличие токсинов, ну и прочих составляющих, а после как отделил мякоть от зерен, отправился на кухню. Мякоть я закинул в большую кастрюлю и засыпал сахаром. Пусть замачивается и пропитывается. Выдранные и расколотые ядра зерен выложил сушить в тени навеса на веранде своего дома. Получилось 4 больших подноса. К вечеру из мякоти сварил великолепное варенье, сладкое, тягучее как мед, ароматное, запах стоял просто божественный, а рубиновый цвет придавал отличный, аппетитный вид. 5/6 растения составляла зеленая ботва, которую я отправил на переработку в реактор. Ягодам нашлось применение, помимо варенья и джемов я мог готовить сухофрукты типа кураги или чернослива, только красного цвета, очень вкусные и мясистые получались. И вот через неделю подошло время семенных ядер, которые я оставил сушиться в тенечке. Первым делом выделил огромную сковороду, на которую высыпал первую часть экспериментальных семян и стал обжаривать без всяких добавок. Первые минут 20 ничего не происходило, семена еще больше подсушивались и выделяли собственное масло. Я подумал, что торопиться не следует, и сильно убавил интенсивность огня. Через полчаса, на медленном огне, постоянно помешивая, я заметил, что ядра приобретают насыщенный золотистый цвет и продолжают темнеть, обжариваясь в собственном масле, хоть и не в большом количестве. Аромат, разносящийся по кухне, приобрел знакомые кофейные оттенки, и теперь у меня совершенно не оставалось сомнений в том, что растение, так не похожее внешне, по сути является тем самым знакомым мне еще по земле кофе. Увлеченный процессом обжарки, я не заметил, как у меня за спиной собрались все аграфы, все 13, без исключения. Затаив дыхание, мои работники обступили меня со всех сторон и внимательно наблюдали за каждым моим действием. Я-то уже принюхался, но вот аромат обжаренных зерен, вырвавшийся наружу, явно привлек их внимание. И это еще не все. Я видел в глазах аграфов непонятную бурю эмоций, очень противоречивых эмоций и смешанных чувств. Одновременно можно было уловить и панику, и какое-то нездоровое возбуждение, и нескрываемый интерес. «Прости, Ник, что происходит?» — решился подойти ко мне Сарт, не отрывая взгляд от обжаренных зерен. «Эксперимент. Решил попробовать один рецепт. Ник, тебе знакомо такое понятие, как феромоны?» «Да», — кивнул я в ответ. «Биологически активные вещества». «Вижу, что знаешь», — перебил меня Сарт. «Так вот, запах этих семян, с которыми ты проводишь эксперименты, действуют на нас как те самые феромоны. Ты же не специально это сделал?» «Нет, Сарт, простите, я и в мыслях не держал». «А каков должен быть конечный результат этого эксперимента?» — спросил Аса. «Напиток, тонизирующий горячий напиток. Закинув зерна в механическую мельницу для специй, Я смолол грамм 200 и стал готовить напиток в небольшой кастрюльке. Космические эльфы все это время пребывали в состоянии какого-то оцепенения. Все они без исключения буквально потеряли силу воли и были совершенно не способны покинуть кухню. Приготовленный напиток я попробовал первым. Пока без всяких добавок вроде сахара, молока или специй. К моему огромному удовлетворению это был кофе. Самый обычный, чуть кисловатый, не такой уж и горький, и очень ароматный. Мало того, бодрящий эффект у этого кофе был заметно выше, как от хорошей банки энергетика, если не больше. А графы в полном составе повторили за мной дегустацию и остались очень довольны. На их физиологию кофе действовал примерно, как валерьянка на кошек, и сами аграфы этого не отрицали, и трясущихся рук не скрывали. Очень интересный эффект. Если кофе так действует на всех аграфов, то, если пораскинуть мозгами, и чуточку призадуматься, то можно представить, что у меня в руках есть стратегическое оружие, или персональный наркотик для целой расы. Надо этот рецепт на людях испробовать. В Содружестве считалось, что разница в физиологии людей и аграфов несущественная. У них даже совместное потомство могло быть. Надо обдумать эту тему, в смысле не совместное потомство, а влияние напитка. Ведь если все так, то я в буквальном смысле ухватил золотую жилу. Осталось придумать, как не выпустить эту жилу из рук. Насколько мне известно, патентное право в Содружестве – это как священная корова, неприкасаемые. Осталось только оформить патент на рецепт обжарки зерен. Втайне такую технологию не сохранить, но вот обладание патентом дает возможность, ничего не делая, получать огромные прибыли. Да уж, перспектива намечается такая, что все полезные ископаемые этой планеты не идут ни в какое сравнение с потенциалом моей кофейной плантации. Надо будет еще земли прикупить, пока есть средства. А графы после дегустации напитка совсем потеряли голову. Они тут же бросились изучать растение, из которого я получил семена. Оказалось, что это довольно известное кормовое растение, но в условиях других планет оно таким огромным не вырастает. Что-то на этой планете для него является благоприятным фактором, и ягоды вырастают крупные и сочные. Действительно, в описании из каталога ягоды не должны были превышать размера смородины. Как мне кажется, надо патентовать технологию обработки семян, заявил Алагир с напряжением, глядя на меня. Что для этого требуется? В первую очередь надо создать технологическую карту и варианты обработки зерен. Чем больше возможных процессов мы зарегистрируем, тем полнее будет патент, и тебя не смогут обойти. До масштабного производства еще далековато. Но учитывая условия планеты и срок созревания ягод, получается 4 урожая в год. Из одного семени вырастает куст, на котором от 5 до 10 стрелок с гроздями ягод. Каждая гроздь от 30 до 50 ягод. Это очень серьезный прирост. За год семенной фонд будет наработан, и, если перерабатывать в готовую продукцию половину урожая, можно наладить устойчивое производство. Сейчас у меня имеется что-то около 10 тысяч семян. 1/10 часть пущу на кофе, которого хватит месяца на 3, до следующего урожая, а остатки полностью пойдут в семенной фонд. Все еще пребывающие в некоторой эйфории аграфы взялись за изучение процесса обработки зерен, за само растение. Сарт предложил не ждать увеличения семенного фонда, а просто купить нужное количество семян, чтобы сразу открыть фермерское производство. За то время, пока будет зреть первый промышленный урожай, они подготовят расширенную патентную заявку и подготовят промышленное оборудование для обжарки, обмолота и упаковки готовой продукции. Плюс к этому Элагир предложил получить полную экспертную оценку имперской комиссии по пищевым продуктам. Анализ веществ, входящих в состав зерен и полученных в результате обжарки. Все эти справки и заключения станут материалом на право получения патента. В этом вопросе я аграфам полностью доверился. Они знакомы со всеми юридическими особенностями государственных структур. Патент решили оформлять на меня. У меня и рейтинг повыше, и гражданство империи сейчас весьма выгодное. На людей напиток так не действовал. Воспринимался спокойно, хоть и с положительными отзывами. Новую партию семян в количестве 200 тонн я заказал через сеть. Сам же прикинул свои финансы и, быстренько оседлав мотоцикл, помчался в Северную банку скупать еще земли. В результате земельной сделки я стал обладателем 3000 квадратных километров прибрежной полосы на северном побережье континента. На данный момент земля на континенте стоила сущие копейки, желающие ее купить не стояли в очереди. Налог на землю никто не отменял, но я рискнул и уверен, что не прогадаю, всякий раз вспоминая лица графов, когда они собрались на кухне, принюхиваясь к аромату кофе. Сейчас стояла задача подготовить будущие плантации. Для этого я в буквальном смысле стал клепать опреснители, что станут подавать воду на будущие поля. Растение было устойчивым к непогоде и жаркому климату, но воды требовало немало.